Из тех тюрем, где я побывала, это была не самая худшая. Комната размером приблизительно 30 футов в длину и ширину была обставлена с роскошью, уступающей разве что гостиной внизу. На небольшом возвышении стояла кровать под балдахином из дамасского шелка с перьями страуса по углам. Перед огромным камином удобно расставлены, обитые парчой, кресла того же цвета. Служанка, сопровождавшая меня, принесла таз с кувшином и поспешила разжечь заранее сложенные в камине дрова. Лакей поставил накрытый поднос на столик около двери и замер. Должно быть, на случай, если мне придет в голову броситься вниз в холл. Что не принесло бы никакой пользы, мрачно подумала я. После первого же поворота я бы не знала, куда идти. Этот проклятый дом был огромный, как Букингемский дворец. «Я уверена, его светлость надеется, что вам будет удобно, мадам», сказала служанка, делая изящный реверанс. «Бьюсь об заклад, что так оно и есть», не очень вежливо откликнулась я. Она вышла. Я услышала тяжелый мрачный звук захлопнувшейся двери и скрежет большого ключа, и чувство полной отчужденности от всего мира обрушилось на меня. Дрожа от холода, стоявшего в этой большой комнате, я обхватила себя за локти, подошла к огню и опустилась в одно из кресел. Первым моим побуждением было, уж не позволить ли себе, воспользовавшись уединенностью этого приятного местечка, небольшую истерику. С другой стороны, я опасалась, что если позволю сейчас разыграться своим чувствам, то дальше уже не смогу держать их в узде. Я крепко закрыла глаза и сидела так, следя, как огненные блики танцуют перед моим внутренним взором, и это меня успокаивало. В конце концов, в настоящий момент я в безопасности, а Хью Монро находится на пути к Джейми. Даже если он за последнюю неделю моего путешествия потерял мой след, Хью направит его в нужную сторону. Он знал здесь каждого батрака и каждого жестянщика, каждый дом и каждую усадьбу. Сообщение от немого человека выльется в поток новостей и сплетен и распространится с такой же скоростью, как гонимые ветром облака проплывают над горными вершинами. Если он благополучно спустился из своего гнезда на плюще и незамеченный миновал стражу. «Не глупи», — громко сказала я. «Этот человек — профессиональный браконьер. Так оно и будет». Эхо моих слов, отлетев от белого, богато изукрашенного потолка, несколько успокоило меня. «А если так?» — твердо продолжала я, разговаривая сама с собой. «Потом придет Джейми». «Вот именно!» — неожиданно подумала я. «И когда он придет, люди Сандрингема будут его поджидать». «Вы жена рыжего Джейми», — сказал герцог. «Мое ценное качество! Я была приманкой!» «Я приманка!» — воскликнула я, выпрямляясь в своем кресле. Острое возмущение вызвало небольшой, но благодатный сейчас прилив ярости, перед которым отступили все страхи. Я раздувала пламя гнева, вышагивая по комнате и придумывая, как назову герцога при следующей встрече.